Мы не можем его заблокировать. Черт, он что-то пишет нам. Давай, попробуем еще раз сделать. Раз, два, три, четыре. Готов? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, долго. Очень, очень, очень. Гол обратно скайп. Там-дам-дам. Да, это он, я слышу.